Инна Литвиненко, Министерство успеха. Как избежать токсичных отношений? Предисловие. Личное обращение. Перед тем, как ты начнешь слушать эту книгу, я хочу, чтобы ты кое-что знала. Сейчас ты слушаешь не аудиокнигу, а свое новое прекрасное будущее. Без шуток, я серьезно. Я вложила сюда все свои знания и от души хочу, чтобы ты ими воспользовалась. Малышка применила их максимально. Потому что я знаю, что они работают. Прямо сейчас запиши сегодняшнюю дату на бумаге и сохрани этот листок. Это дата начала твоей новой жизни. Там, в той старой жизни, твой мир не принадлежал тебе. Прежде тебя заставляли думать, что любовь нужно заслуживать, и ты плохо стараешься. В том мире ты не ты. Яркая, красивая девушка со своими мыслями и увлечениями. А серая, безмолвное дополнение к королю Вселенной. Там безысходность. Там у тебя нет права на собственное мнение, если оно идет вразрез с его мнением. У тебя нет чувства юмора, и ты не понимаешь шуток, обидных до глубины души. Там, как по волшебству, во всем виноват лишь один человек — ты. В том мире ты — неуравновешенная истеричка. Из-за тебя я пью, и сама виновата, что я изменил. Там твои границы методично продавливают до последнего кирпичика и даже в основании выбивают. Там полной грудью не дышат. Там ты бесконечно веришь, что он исправится, и даешь очередной шанс вашим отношениям. Там тебя унижают. Там существует... «Милая, это просто секс, я воспользовался ею и забыл, а люблю я тебя». Там мерзость. Там ты находишь любовные переписки в телефоне, и тебя убеждают, что тебе показалось, или ты преувеличиваешь. Там ты сомневаешься в собственной адекватности, не веришь увиденному и теряешь связь с реальностью. Там у тебя выпадают волосы, ты постоянно болеешь, с тобой случаются истерики и панические атаки. Там ужас, ставший повседневностью. Там ты зависаешь посреди кухни и не понимаешь, что с тобой. Ты думаешь, что сходишь с ума. Там существует секс раз в год. Там тебе максимально плохо, но тебя убедили, что так и должно быть. Там бывают проблески света. Ты на мгновение понимаешь, что катишься в бездну, и тебя моментально накрывает лавиной страха. Как же ты без него? Если ты и хочешь уйти, то боишься, а если уходишь, то наступает такой ад, которого не пожелаешь самому заклятому врагу. Ломки, истерики, паника, помутнение сознания. Мозг устраивает невиданную ранее вакханалию. Ты напугана, беспомощна. Возвращаешься к нему, и все повторяется, только уже в несколько раз хуже. И так раз за разом. Это мир жертвы. Мы покончим с этим. Обещаю. Я хочу, чтобы ты знала, что эти строки пишет не тот человек, который просто получил диплом психолога и переписывает чужие мысли из книжек. Автор этих заметок, помимо многолетнего качественного образования, всего за месяц терапии проживает сотни драм, боли, слез, жестокостей и в максимальной степени нечеловеческого отношения. Я погружаюсь в лечение полностью, ныряю в ту боль и проживаю ее вместе с вами. По-другому никак. А терапию я веду уже больше 10 лет, пропустила через себя тысячи людей и поставила их на ноги. И я, как никто другой, знаю абсолютно все причины, малышка, почему ты сейчас находишься в таком состоянии. И знаю, что это можно исправить. В этой книге я расписала все до мелочей, чтобы ты смогла во всем разобраться и выйти из тьмы. Я уже вставила ключ в замочную скважину, от тебя требуется только повернуть его. В токсичных отношениях по принципу «палач-жертва» любовь становится синонимом страдания, а семейная драма представляется как норма. Как понять, что ты находишься в психологической ловушке? Почему в подобных отношениях невозможно проявить себя как личность? Можно ли изменить отравляющего тебе жизнь человека и как защитить себя от нездоровых связей? Сегодня токсичными отношениями называют любое взаимодействие между людьми, супругами, друзьями, знакомыми, коллегами по работе, приносящее эмоциональную боль и истощение ресурсов одной из сторон. Это общение, в результате которого один человек осознанно или бессознательно отравляет жизнь другого, заставляя его чувствовать себя подавленным, ничтожным, напуганным, используемым. Вариантов негативных ощущений может быть много. В отличие от нормальных и здоровых, токсичные отношения не приносят никакой пользы. Вместо личностного роста и положительных эмоций, жертва со временем рискует заработать психические или даже физические недуги. И это доказано. Психологическое состояние индивидуума очень влияет на физическое здоровье. Чувствуя постоянный дискомфорт в отношениях, рано или поздно человек начинает страдать от последствий таких состояний, как апатия, непрерывный стресс, депрессия, прогрессирующее понижение самооценки, панические атаки, нервный срыв. Подобный сценарий опасен тем, что может привести личность в лучшем случае к психиатру, а в худшем — к самоубийству. Понять, токсично ли общение с тем или иным человеком, несложно. Основополагающим признаком служит твой дискомфорт. Если из раза в раз после обычного разговора, переписок в социальных сетях, романтического общения, бытовой ситуации, посиделок в кафе или совещания ты чувствуешь себя совершенно опустошенной, подавленной или напуганной, то сомнений не остается. Токсичные отношения — это одно из названий невротического взаимодействия, его синоним. По данным психиатров, сегодня в России более 70% населения страдает той или иной формой невроза. В том случае, когда образец невротических отношений сопровождает человека с детства, во взрослой жизни ему сложно поверить в то, что бывают и другие, нетравмирующие модели поведения. Кроме страшного детского опыта, свою лепту в формирование будущих жертв добавляют массовая культура, общественные мифы и установки. Мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством фильмов и книг, где отношения между героями выстроены по схеме «палач-жертва». В итоге, оглядываясь на родительские отношения и информацию с больших экранов, мы привыкаем жертвовать собой и своими интересами, терпеть домашнюю или рабочую тиранию и годами пытаться исправить абьюзеров. Понимание того, что общение с человеком, особенно близким, отравляет нас, нередко приносит сильную боль. Испытывая стресс, жертва до последнего пытается оправдать свое окружение. Но бесконечное терпение и подстраивание под партнера оборачивается лишь усталостью, потерей своего «я», ощущением попадания в ловушку, в бесконечную западню и эмоциональный ад. Со временем человек может начать бояться своего партнера. Это происходит незаметно и неотвратимо. Обычно нас отравляют те, кто видит в нас не личность, а функцию. Если партнер постоянно забывает выполнять обещания, игнорирует твои желания и потребности, уверяет, что ты являешься самым близким ему человеком, но своими поступками доказывает обратное, вытирая от тебя ноги, манипулирует, контролирует, постоянно критикует, изменяет, унижает, обесценивает, то следует бежать от него, ползти от него, хотя бы смотреть в сторону выхода. Попытка изменить человека, чье обращение причиняет тебе боль, обречена на провал. Есть лишь один совет — сообщать партнеру о том, что тебе не нравится. В том случае, если человек продолжит отравлять тебя своим поведением, останется два варианта — обезопасить себя и отпустить человека, либо же принять роль жертвы и жить, имея фантазии. Когда-нибудь что-нибудь изменится. Приедет принц на белом коне или прилетит волшебник на голубом вертолете. Но я хочу открыть тебе большой секрет. Никто не приедет тебя спасать. Никогда. Этого просто не случится. Прекратить травмирующие отношения, то есть защитить свою нервную систему, сказав твердое «нет», и физически отдалиться, очень сложно, когда токсичным человеком является кто-то действительно близкий. Родители, любимый человек, друзья. Многие боятся прекратить удушливое общение, доводящее их до нервных срывов, из-за страха одиночества, из боязни никого больше не встретить или из-за финансовой зависимости, о которой мы поговорим отдельно. Но важно осознать, что на кону стоят твое будущее и способность взаимодействовать с миром. А сказанное «нет» ядовитому человеку сделает тебя сильнее как личность и откроет двери для качественно нового взаимодействия с другими людьми. И, конечно, для новой любви, если речь идет о партнере. Почему так много людей ощущают себя в состоянии жертвы? Общество само создает жертв насилия, внушая им токсичные мифы о женской доле. Виктимное поведение у многих женщин закладывается в семье с детских лет. Самыми любимыми и родными, теми, кому девочки доверяют и кого любят больше всего — родителями. В нашем мире права и преимущества по-прежнему в большинстве ситуаций принадлежат сильным мира сего — мужчинам. Всему этому трудно противостоять в одиночку. Но ты не одинока. Эта книга поможет тебе распознать токсичные установки, научит им противостоять, отстаивать свои права, быть полноценной личностью в жизни и в семье, восстановиться после абьюза и построить свою жизнь заново в здоровых отношениях. Книга «Антидот» будет также полезна тем, чьи близкие пострадали от абьюза.